чистоты, облит зарею ясной великий мед ты. Ты молоком и медом обильно наделен, ликующим народом ты громко оглашен. Ты труд царя Сиона, ты пол дворцов одни, твоя земля мощена и слитков золотых. Бедняк в тебе принятый оденется пышней, чем самый и богатый, и славный из людей. О, город, где не знают ни кладбищ, ни гробов, где пышно расцветают сады живых цветов, то город жизни вечной, без бури и тревог, тебе приют сердечный, для нас готовит Бог. Иерусалим свободный, где слез не льют рабы, где нет вражды холодной и бедных жертв борьбы. Твоих стенах напрасно не льется, братьев, кровь. Тебе царит всевластно Спасителя любовь. О, вечный город мира, нет краще стен твоих, из грани и сапфира, из камней дорогих. Они огнем сияют от Божьих очей и ярко отражают восторг Его детей.